На кургане. Часть четвертая. Словно бы синее становится небо. Ярче легли солнечные пятна. Громче заливается вверху жаворонок, привольное поле. Зубчатой стеной заслонил горизонт великан лес. Встал он непроглядными крепями, со зверем, с медведями, рысями, сахатыми. Стонут по утрам широкие заводья и мочежины от птичьего крика. Распластались по поднебесью беркуты, гомонят журавлиные станицы, плывут треугольники диких гусей. Полноводные реки несут долбленные челны. На крутых берегах, защищенные валом и тыном, с насажденным по кольям черепам, раскинулись городки. Дымятся редкие деревушки. На суходоле маячат курганы. Некоторые насыпи поросли уже зеленью, а есть и свежие, ровные, со старанием обделанные. К ним потянулась по полю вереница людей. У мужчин зверовые шапки, рубахи, толстые шерстяные кафтаны, по борту унизанные хитрым узором кольчужным, быть может, в атмалом. Сноска – ткань, которой торговали исландцы XII века. На ногах лапти, а не то шкура вроде поршней, пояса медные, наборные, на поясе все хозяйство – гребешок, оселок, огниво и ножик. Нож непростой, завозной работы, ручка медная, литая, кожаные ножны тоже обделаны медью с рытым узором, а другой, ничего что мирное время, и меч нацепил, вымененный от полуночных гостей. Сноска скандинавского типа. На ворот у рубахи медная пряжка, пола кафтана тоже на пряжке держится на левом плече. Кто же побогаче, так и пуговицы пряжкой прихватит. На предплечье изредка блестит витой медный браслет. На пальцах перстни разные, есть очень странного вида с огромным щитком во весь сустав пальца. Заросли загорелые лица жесткими волосами, такими волосами, что 7-8 веков пролежать им в земле нипочем. А зубы-то зубы крепкие, ровные. На носилках посажен покойник в лучшем наряде, тело подперто тесинами. В такт мерному шагу степенно кивает его суровая голова и вздрагивают сложенные руки. Вслед за телом несут и везут плахи для костра, для тризны козленка и прочую всякую живность. Женщины жалобно воют. Почтить умершего разоделись они, много чего на себя понавешали. На головах кокошник, венчики серебряные с бляшками. Не то меховые кожаные кики, каптури с нашитыми по бокам огромными височными кольцами. Это не серьги, таким обручем и уши прорвешь. Гривны на шее, иная щеголиха не то что одну, либо две-три гривны за раз оденет, и витые, и пластинные, медные, и серебряные. На ожерельях бус хоть и немного числом, но сортовых немало. Медные глазчатые, сердоликовые, стеклянные бусы разных цветов, синие, зеленые, лиловые и желтые, янтарные, хрустальные. Медные прониски всяких сортов и манеров, и не перечесть все веденецкие изделия. Еще есть красивые подвески для ожерелий, луницы рогатые и завозные крестики из Царьграда и от заката. На груди и в поясу много всяких привесок и бляшек. Вместо бляшек видны и монеты, восточные или времен Канута Великого, епископа Бруна. Подвески-собачки, знакомые чуди, ливам и курам. Кошки, страшные с разинутой пастью, излюбленные уточки, ведомые многим русским славянам. У девок ниже пояса на ремешках спускаются эти замысловатые знаки. Звенят и гремят на ходу привешенными колокольчиками и бубенчиками. Священный значок хранит девку. На руках по одному по два разных браслета. И узкие, и витые, и широкие с затейливым узором. Подолы рубах, а может быть и ворот, обшиты по зументикам или украшены вышивкой. У некоторых женщин накинут кафтанчик на манер шушуна, но покороче. Опустили носилки. Выбрано ровное местечко, убито, углажено, выложено сухими плахами. Посредине его посажен покойник. Голова бессильно ушла в плечи, руки сложены на ноги. Сбоку копье и горшок с кашей. Смолистые плахи все выше и выше обхватывают мертвеца. Их заправляют прутником и берестой. Костер выходит на славу. Есть где разгуляться огню. Зазмеялся он мелкими струйками, повеяло дымом. Будто блеснуло из полузакрытых век. В последний раз осветилось строгое потемневшее лицо. Вдруг щелкнуло. Охнул костер, столбом взлетели искры, потянулись клубы бурого дыма. Загудела протяжная, тоскливая погребальная песня. Отпрянул в сторону ворон, зачуявший смрад горелого мяса. Важно и чинно уселись кругом именитые родичи, понурив на посохи седые головы. За ними столпились другие, пока весь костер не обратится в кучу углей и золы и с черными пятнами жира в середине. Тогда заработают заступы, понесут землю и пригоршнями, и подолами. Втроем, четвером покатят кострищу немалые валуны гранитные. Их много по окрестной равнине, серые, бурые, красноватые, всяких размеров, дары Силурийского моря. Обравняли края кострища, чтобы представляло оно довольно правильный круг. В былых ногах и головах ушедшего к предкам, ставшего чуром блаженным, кладутся особо большие дикие камни, и приходятся они всегда на восход и закат, ибо лицо умершего всегда обращалось в священную сторону, откуда весело кажется миру вечный могучий Ярило, красное солнышко. От него идут блага тепла, а с ним плодородие. Быстро растет возвышение, насыпь сыплют не из разной, какой попало земли, с кореньями, сорными травами, а из чистого песка или плотного суглинка. Если же захотят на вечные века сохранить память о родиче, не поленятся весь погребальный холм сложить из дерновой земли. Наносят воды из соседней реки, смочат его, так уплотнят, словно бы чуют, что когда-то чужие ломы и кирки будут добираться до родного праха. Но дерновая насыпь может постоять за себя. Место широкой реки с ярами и обрывами — чуть примятая сухая ложбинка. Свалился старик бор, а насыпь все победно держит высокую вершину, будто чур ходит за ней, бережет ее. Сноска. Насыпи, сложенные из дерновой земли, отличаются удивительной прочностью. Каждый ком земли приходится брать энергичным ударом лома. Дерновая земля чаще встречается в волховских курганах. Суглинок тоже довольно стойко держится. Сложили насыпь аршинов два вышиной. Довольно. Пеплом еще засыпали. Принесли его с собой из дому. От родного очага не отлучился бы чур домовой. Сверху еще землей забросали, выровняли правильный конус, поправили валуны в основании, чтобы одинаково торчали. Заботливо обошли кругом, разок посмотрели. Готово. В почерневшее вечернее небо, в косматые облака опять понеслись струи бурого дыма, заблестели яркие точки костров. Идет тризна. Заколот козленок, над огнем медные котлы повешены. Поминают родичи и досидят, пожалуй, пока и месяц из-за леса глянет и светом своим заспорит с кровавым пламенем. Страшнее мохнатей кажутся волосатые лица, жиром блестящие бороды, губы и мускулистые руки. Звенят о кости ножи, брякают черепки горшков. Опять теперь в ночной тишине вдаль потекла поминальная песня. Блестит заходящий месяц на рукояти меча, сверкает на бусах и гривнах, мутными пятнами рисуются белые рубахи уходящих домой поминальщиков. Не умрет добрая слава покойного, где ж ей помереть? Велик его род, вечно будет от времени до времени правиться тризна. Не забудут досыпать осевшую насыпь. Реют, неслышно спускаются на остатки еды, на козлиные кости вещие вороны. И они справят тризну.